В этих случаях нужно кипятить в течение 10-15 минут ложку укропа в чашке молока и дать горячее питье больному. Быстро распространяющееся тепло успокаивает судороги, колики слабеют и совершенно исчезают. В то же время на живот следует положить согревающий компресс из воды и уксуса, того и другого пополам. Укропный порошок, посыпанный как пряность на пищу, удаляет газы из желудка и кишечника. Порошок можно получить, если поджаренные укропные семена смолоть в обыкновенной кофейной мельнице. Укропное масло покупается в аптеке. Из укропа приготовляется еще глазная вода. Для этого варят в воде половину столовой ложки укропного порошка и этим отваром промывают глаза 3 раза в день. Еще лучше очищает и укрепляет глаза паровая ванна из укропа. Так как я для головной паровой ванны всегда примешиваю 1/2 ложки укропного порошка, то, собственно, с каждой ванной для головы соединяется и ванна для глаз. Подобно укропу действуют анис и тмин. Часто смешивают семена всех 3 растений, измельчая их. Фиалка. Этот пахучий весенний цветок должен наполнять нашу домашнюю аптеку благоуханием. Весной дети часто заболевают сильным кашлем или коклюшем вследствие частых перемен погоды. В этом случае каждая заботливая мать должна сварить горсть фиалковых листьев. Можно взять фиалковые корни, если предварительно истолочь их, в 1/2 стакана воды и давать ребенку каждые 2-3 часа по 2-3 ложки этого отвара. Взрослые должны принимать такое лекарство против застарелого кашля. Для них доза состоит из 1 чашки настоя по 3 раза в день. Фиалковый настой оказывает большую помощь чахоточным, уменьшая кашель, выделяя мокроту. Этот настой следует считать настоящим лекарством и принимать как лекарство, то есть каждые 2-3 часа по 3-5 столовых ложек. Настой фиалки оказывает хорошее действие при головных болях и жаре в голове. В этих случаях намачивают тряпку в фиалковом настое и обвязывают ею голову. Действие будет еще сильнее, если мыть заднюю часть головы этим настоем. Больные очень скоро чувствуют облегчение и засыпают. Если употреблять этот настой при опухоли в горле, как средство для полоскания, то он оказывает прекрасные услуги. Кто страдает одышкой, происходящей от скопления газа в желудке, тому я советую принимать лечение фиалковым настоем, то есть принимать в продолжение некоторого времени 2 большие или 3 маленькие чашки в день. Растертые фиалковые листья охлаждают и размягчают опухоли. Если приготовить отвар фиалковых листьев на уксусе, то его можно употреблять для лечения подагры. В домашней аптеке следует иметь большой запас этого растения. Хвощ полевой. Это растение обладает целебными свойствами. Хозяйки считают его хорошим средством для чистки посуды. Хвощ полевой употребляют при застарелых или гноящихся ранах, даже при ракообразных нарывах и костоеде. Он оказывает прекрасное действие, смывая, растворяя и выжигая все испорченные вещества. Из этой травы готовят отвар и употребляют его для компрессов, промываний, примочек. Для этой цели полевой хвощ заворачивают в мокрую тряпочку и прикладывают к больному месту. Его употребляют также для известных паровых ванн. Подробности приведены в 3-й части. Полевой хвощ излечивает также внутренние недуги. Настой этого растения очищает желудок и никогда не может повредить. Я советую принимать этот настой время от времени, но не каждый день. Он успокаивает боли при каменной болезни, при песке в мочевом пузыре и облегчает мочеиспускание. При подобных болезнях полевой хвощ является наилучшим средством, в особенности, если употреблять отвар полевого хвоща для паровых ванн. Подобные болезни встречаются очень часто и причиняют сильное страдание, поэтому я советую обратить внимание на это незаменимое и простое средство. Кроме наружного употребления, больные должны принимать каждый день внутрь по 1 чашке такого отвара. Он помогает также при кровотечениях, кровавой рвоте. В последнем случае очень быстро, уже через 4 минуты, рвота прекращается.